Я много лет тренировался пропускать на свое лицо только те выражения, которые считал нужным. В этот раз я особенно хорошо понял всю пользу этих тренировок, поскольку мне хотелось кричать и петь от радости. Но я этого не сделал. Более того, скрыл свое желание под маской шелка и обеспокоенности. Это было, несомненно, одним из самых потрясающих образцов актерского мастерства последнего десятилетия. «Не может быть», — сказал я, на самом деле думая, «я очень надеюсь, что не только может, но так и есть». «Она не пошла в школу сегодня», — сказала Дебора. «Осталась дома, чтобы прийти в себя. Ей действительно пришлось многое пережить». Моей сестре, по всей видимости, не приходило в голову, что мне пришлось вынести еще больше. Но никто не совершенен. В общем, около двух ее мать вышла в магазин, недавно вернулась и обнаружила, что Саманты нет. Дебора покачала головой. Записку оставила. «Не ищите меня, я не вернусь». Она сбежала, Декс. Она просто взяла и сбежала. Мне сильно полегчало от этой новости, и я сумел даже справиться с желанием напомнить. Я же говорил. В конце концов, Деб отказалась верить мне, когда я сказал, что Саманта пошла в логово людоедов по своей воле, более того, с радостью. Ну, а поскольку это правда, совершенно очевидно, она попробует сбежать при первой же возможности. Не могу назвать эту мысль слишком благородной, но я искренне надеялся, что она хорошо спряталась. Дебора тяжело вздохнула и снова покачала головой. Никогда не слышала, чтобы стокгольмский синдром доходил до того, что жертва убегала обратно к тем, кто ее похитил. «Деб», — сказал я, — «на этот раз ничего не мог с собой поделать. Я же говорил тебе, это не стокгольмский синдром. Она действительно хочет быть съеденной. Это ее мечта». «Хуйня», — сердито произнесла Дебора. «Никто не может такого желать». «Да? Тогда почему же она сбежала?» – спросил я. И она смогла только покачать головой и опустить взгляд. «Я не знаю», – ответил Деб. Она уставилась на свои руки, сложенные на коленях, будто ответ мог быть написан на костяшках. А потом неожиданно выпрямилась. «Это не имеет значения», – продолжила она. «Важно определить, куда она пошла». «Как думаешь, куда она могла пойти?» Честно говоря, мне было все равно, где она, лишь бы оставалась там подольше. Но, тем не менее, требовалось что-то ответить. «А как насчет Бобби Акосты?» – спросил я. И это имело смысл. «Вы его уже нашли?» «Нет», – буркнула она и пожала плечами. «Но он же не может скрываться вечно. Мы привлекли к этому делу слишком много внимания. Кроме того», – она подняла обе ладони, – «у его семьи есть деньги, влияние, и они хотят выяснить, смогут ли вытащить его». «И как? Они смогут?» – поинтересовался я. И Дебора опять принялась разглядывать свои костяшки. «Может быть», – произнесла она. «Блядь, да скорее всего, да. У нас есть свидетели, которые могут связать его с машиной Тайлер Спанус, но толковый адвокат сожрет этих парней без хлеба. Еще он пытался убежать от меня, но это тоже немного. А все остальное вообще догадки и слухи, так что...» «Да, твою мать, он может уйти». Она кивнула своим словам и опять уставилась на руки. «Да, несомненно. Бобби Акосте ни черта не будет», — тихо закончила она. «И опять никто не ответит за это». Она снова вернулась к изучению собственных рук, а когда подняла голову, на ее лице застыло выражение, какого я у нее никогда прежде не видел. «Что случилось?» – спросил я. Дебора прикусила губу. «Может быть», – произнесла она и отвела взгляд. «Даже не знаю». Она набрала в грудь побольше воздуха, посмотрела мне в глаза и сказала. «Может быть, есть способ что-нибудь? Ну, может быть, ты возьмешься что-то сделать?» Я поморгал и с трудом удержался, чтобы не проверить, по-прежнему ли под нашими креслами есть пол. Невозможно, казалось, не понять, что она предлагает. Для Деборы я был способен только на два поступка, и она определенно предлагала мне не упражнений по криминалистике на Бобби Акосте. Дебора осталась единственным человеком на свете, кто знал о моем хобби. Я думал, она приняла это, хотя, конечно, без особого восторга, но уж никак не ожидал, что она предложит мне поиграть с кем-нибудь. Это оказалось далеко за пределами всего, что я знал о своей сестре. Сама мысль, что нечто подобное может случиться, никогда не приходила мне в голову, я был совершенно ошарашен. «Дебора», — произнес я, и по моему голосу стало слышно, насколько я шокирован. Она наклонилась вперед, как только могла, рискуя вывалиться из кресла, и заговорила, понизив голос. «Бобби Акоста — убийца», — резко произнесла она, «и он выйдет сухим из воды опять, поскольку у его семейки есть деньги и влияние. И это пиздец как неправильно, и ты это знаешь. Именно для этого тебя растил отец». «Ну, послушай», — попытался я вставить слово, но она еще не закончила. «Блядь, Декстер, я старалась понять тебя, папу, и то, для чего он все это затеял. Теперь я понимаю, ясно? Теперь я точно знаю, как рассуждал папа. Потому что я коп, как и он. И каждый коп однажды сталкивается с таким вот уебком Бобби Акостой. С тем, кто совершает убийство и остается на свободе. Даже если ты делаешь все от тебя зависящее. И ты не можешь уснуть. Ты зубами скрипишь. Тебе хочется закричать и задушить кого-нибудь, но твоя работа есть это дерьмо. И ты ни хера не можешь изменить». Она встала, уперлась кулаком в мой стол, и ее лицо сейчас было всего в 6 дюймах от моего. «До определенного момента», — продолжила она, — «до того момента, когда папа решил эту проблему, разобрался во всем этом блядском бардаке», — она ткнула меня пальцем в грудь, — «это решение ты, а сейчас ты нужен мне, чтобы сделать то, чего хотел от тебя папа — позаботиться о Бобби». Деб сверлила меня взглядом несколько секунд, пока я лихорадочно искал ответ. Несмотря на заслуженную репутацию человека, который не лезет за словом в карман, сказать мне было нечего. Нет, правда. Я изо всех сил стараюсь стать другим человеком, начать новую нормальную жизнь. Но именно из-за этого меня накачали наркотиками, вынудили участвовать в оргии, избили, едва не съели. А теперь еще моя сестра, присягнувшая защищать закон, офицер полиции, всю жизнь выступавшая против того, что было мне дорого, требует от меня убить человека. Я задался вопросом, не лежу ли я где-нибудь до сих пор в Эверглейдс, связанный и накачанный наркотой, а все происходящее – галлюцинации. Мысль показалась мне очень умиротворяющей, но в животе у меня урчало от голода. А то место, куда пришелся тычок Деборы, болело. И я осознал, к несчастью, что все это является неприятной реальностью, и мне надо как-то выбираться из этого положения. «Деб», — осторожно сказал я, — «мне кажется, ты немного расстроена». «Ты, блядь, черт тебя бы побрал, прав. Я расстроена. Я рисковала своей задницей, чтобы вернуть Саманту домой. А теперь она опять съебалась, и я готова поспорить, сейчас она у Бобби, которому это сойдет с рук». Разумеется, если бы Деб сказала, что рисковала моей задницей, чтобы вернуть Саманту, это больше соответствовало бы действительности. Но сейчас было не самое лучшее время влезать с замечаниями, да и в любом случае, думаю, она права насчет Бобби Акосты. Саманта оказалась замешана в это из-за него. И он последний из оставшихся на свободе, кто мог бы помочь ей осуществить ее мечту. Решение этого вопроса обещало выход из тупика. Если, конечно, мне удастся перевести разговор на обсуждение возможностей поиска Акосты. «Ну, думаю, ты права», — сказал я. «Акоста втянул ее в это, и Саманта, скорее всего, пошла к нему». Дебора все еще не садилась и смотрела на меня горящими глазами, а на щеках цвели красные пятна. «Отлично», — произнесла она. «Я найду уебыша, а потом...» Иногда короткая передышка и смена темы разговора – это все, о чем ты мечтаешь. И для меня наступил именно такой момент. Я мог только надеяться, что к тому времени, когда мы найдем Бобби, Деб немного успокоится и поймет. Скормить подозреваемого Декстеру – не самое мудрое решение. Может быть, она сама его застрелит. Во всяком случае, я временно сорвался с крючка. «Хорошо», – сказал я. «Как ты собираешься его искать?» Дебора выпрямилась и пригладила волосы. «Я поговорю с его отцом. Он должен понимать, что лучше всего для Бобби самому прийти в участок в сопровождении адвоката». «Это почти наверняка разумно. Но Джо Акоста – богатый и могущественный мужчина, а моя сестра – жесткая и упрямая женщина. Думаю, их беседа прошла бы куда более гладко, если бы хоть у одного из них имелось хоть какое-то представление о такте. У Деборы его не было никогда. Вероятно, она и слова-то такого не слышала. А судя по репутации Джо Акосты, ему пришлось бы покупать такт, если бы в нем возникла нужда. Таким образом оставался только я. Тогда я пойду с тобой». Она несколько секунд задумчиво смотрела на меня и, казалось, станет возражать, исключительно из-за дурного характера, но она кивнула. «Хорошо», — сказала Дебора и направилась к двери. Как и все, кто живет в Майами, я много читал о Джо Акосте в газетах. Казалось, он был чиновником целую вечность, но и до этого информация о нем периодически просачивалась в прессу. Это одна из тех историй, который можно читать, чтобы вернуть себе веру в человечество. История о том, как простой мальчик добился успеха. Джо Акоста приехал в Майами из Гаваны на одном из первых рейсов свободы. Он был молод, хорошо вписался в американское общество, но остался в достаточной мере кубинцем и занял высокое положение среди кубинской диаспоры, добившись большого успеха. Он сосредоточился на недвижимости в период бума в 80-е и вложил все свои деньги в один из первых проектов к югу от Саут-Майами. Все распродали в первые же 6 месяцев, и строительная компания Акосты стала одной из самых крупных в Южной Флориде, а проезжая по городу, можно наблюдать его логотип практически на любой стройке. Он оказался успешен до такой степени, что даже последний финансовый кризис его не слишком-то затронул. Разумеется, он не полностью зависел от строительного бизнеса, так как всегда мог рассчитывать на зарплату в 6 тысяч долларов в год, которую получал, будучи чиновником. Около 10 лет назад Джо во второй раз женился, и даже развод не смог его потопить. Он продолжал жить на широкую ногу и оставался публичной фигурой. Его фотографии с женой часто появлялись в колонках светской хроники. Вторая супруга Акосты была красавицей из Англии и автором нескольких техно-поп-песенок, известных в 90-е. Когда публика наконец поняла, насколько ужасна ее музыка, она переехала в Майами, нашла Джо, а вместе с ним устроенную жизнь жены богатого мужа. Мы застали Акосту в его офисе на Бриккл-авеню. Ему принадлежал весь верхний этаж одного из недавно построенных небоскребов, которые превратили Майами в нечто похожее на гигантское зеркало, прилетевшее из открытого космоса и разбившееся на длинные зазубренные осколки, которые воткнули в землю в разных местах. Мы миновали охранника в холле и в хай-тековом лифте поднялись наверх. Из окон невероятно стильной приемной Акосты, отделанной сталью и кожей, открывался вид на залив. И это замечательно, так как у нас оказалась масса времени и возможностей насладиться этим видом, поскольку Акоста вынудил нас прождать его целых 45 минут. В конце концов, зачем иметь такое влияние, если ты не можешь им воспользоваться, чтобы заставить полицейских почувствовать себя не в своей тарелке? Это прекрасно сработало. По крайней мере, в отношении Деборы. Я сел и принялся пролистывать пару дорогих журналов о спортивной рыбалке Но Деб все время ерзала, сжимала, разжимала кулаки, стискивала зубы, перекладывала ноги с одной на другую и барабанила пальцами по подлокотнику кресла. Честно говоря, она выглядела так, будто ждет открытия аптеки, сжимая в руке рецепт на метадон. Через некоторое время я почувствовал, что не могу сосредоточиться на блестящих картинках, изображавших неприлично богатых мужчин, обнимавших одной рукой полуодетую модель, а другой – большущую рыбу. И отложил журнал. «Деб, ради бога, перестань уже ерзать. Ты протрешь кресло насквозь. Этот уебок заставляет меня ждать. Наверняка что-то замышляет». «Этот уебок очень занятой человек», – сказал я. «И кроме того, богатый и влиятельный. Не говоря уже о том, что он догадывается, зачем мы здесь». А это значит, он может заставить нас ждать столько, сколько ему захочется. Поэтому расслабься и наслаждайся видом. Я взял журнал и протянул ей. Но Деб отшвырнул журнал со звуком, который в стерильной и сдержанной обстановке приемной прозвучал неестественно громко. «У него есть еще 5 минут», – прорычала она. «Да? А что потом?» – поинтересовался я. Она не ответила, по крайней мере, вслух, но от взгляда, которым меня одарила, вполне могло бы свернуться молоко, если бы таковое находилось поблизости. Мне так и не удалось выяснить, что она собиралась сделать через 5 минут, так как я успел только 3,5 минуты понаблюдать, как моя сестра скрипит зубами, когда дверь лифта открылась, и мимо нас продефилировала элегантная дама высокого роста, даже без каблуков. Ее платиновые волосы были короткими, вероятно, для того, чтобы не скрывать огромный бриллиант, висевший у нее на шее на толстой золотой цепи. Его оправа напоминала египетский крест, но оказалась заострена наподобие кинжала. Женщина окинула нас цепким взглядом и подошла к секретарю. «Мюрриел», — сказала она с ледяным британским акцентом, — «позаботьтесь о кофе, пожалуйста». Не останавливаясь, прошла мимо секретаря и вошла в офис Акосты, закрыв за собой дверь. «Это Алана», — шепнул я Деб. «Жена Джо». «Я знаю, кто это. Черт бы тебя побрал», — огрызнулась она и вновь принялась сосредоточенно скрипеть зубами. Мне стало ясно. Дебору не трогают мои скромные попытки утешить ее и порадовать, поэтому я схватился за следующий журнал. Этот был посвящен одежде, которую нужно носить, отправляясь кататься на яхте. Каждый костюм стоил примерно столько же, сколько небольшая страна. Но мне не дали достаточно времени, чтобы выяснить, чем это шорты за 20 тысяч долларов лучше тех, которые продаются в Уолмарте за 15 долларов. «Сержант Морган», — сказала секретарь, и Дебора подпрыгнула так, будто сидела на большой стальной пружине. «Мистер Акоста примет вас». «Очень твою мать своевременно», – пробормотала себе под нос Деб, но, думаю, Мюрриел услышала ее. Во всяком случае, когда мы, Дебора и я, пронеслись мимо ее стола, она проводила нас снисходительной улыбкой. В кабинете Джо Акосты можно проводить съезды республиканской партии. Одну из стен занимал самый большой плазменный телевизор, какой я когда-либо видел. На противоположной висела картина, место которой было в музее под вооруженной охраной. Здесь имелся бар, оборудованный мини-кухней, зона для переговоров с парой диванов и несколькими креслами, которые, судя по их виду, приехали из старого английского клуба и стоили больше, чем мой дом. В одном из них чашкой кофе расположилась Алана Акоста. Нам кофе она не предложила. Джо сидел за массивным столом из стекла и стали. За его спиной стена из тонированного стекла превращала залив Бискейн в деталь интерьера, как будто это было фото охотничьего домика. Несмотря на тонированное стекло, вечерний свет, отражавшийся от воды, наполнял комнату сверхъестественным сиянием. Акоста поднялся, когда мы вошли, и свет из окна окружил его ярким ореолом, так что нельзя было взглянуть на него, не жмурясь. Я, тем не менее, посмотрел. Должен сказать, выглядел он весьма впечатляюще. И дело, конечно, не в сложении. Акост оказался худым человеком аристократического вида, с темными волосами и темными глазами, одетый, по всей видимости, в очень дорогой костюм. Он не был высокого роста, и я уверен, его жена, надев туфли на высоких каблуках, возвышалась над ним на целый фут. Но сила его личности, вероятно, являлась таковой, что сглаживала эту разницу в росте. А может быть, сила его денег? Как бы это ни называлось, он этим обладал. Он посмотрел на нас из-за стола, и я ощутил неожиданное желание встать на колени или хотя бы поклониться до земли. «Сожалею, что заставил вас ждать, сержант», — сказал он. «Моя жена тоже изъявила желание присутствовать». Он взмахнул рукой в направлении зоны для переговоров. «Давайте сядем там, где мы сможем спокойно поговорить». Он вышел из-за стола и сел в кресло напротив Аланы. Дебора поколебалась некоторое время, и я заметил, что она выглядит несколько неуверенно, как будто до нее только сейчас дошло, кому она бросает вызов. Человеку, который не так уж далеко в табеле о рангах отстает от Бога. Но она набрала в грудь воздуха, расправила плечи и твердым шагом направилась к дивану. Деб села, и я устроился рядом с ней. Диван, по всей видимости, был устроен так же, как цветок Венерина мухоловка. Опустившись на него, я тут же увяз в мягких подушках, и пока боролся за право сидеть прямо, мне пришло в голову, что это было сделано специально. Еще один фокус, которым Акоста пользовался для оказания влияния на людей, вроде ярко освещенного окна за письменным столом. Дебора пришла к такому же выводу, судя по ее стиснутым зубам. Она с усилием подтянулась вперед, чтобы неудобно устроиться на самом краешке дивана. «Мистер Акоста», — начала она, — «я хочу поговорить с вами о вашем сыне». «Да? А в чем дело?» — поинтересовался Акоста. Он удобно устроился в кресле, положив ногу на ногу. На его лице застыло выражение вежливой заинтересованности. «Саманта Альдовар», — сказала Деб, — «и Тайлер Спанос». Акоста улыбнулся. «Роберта нравится девушкам. Я даже не пытаюсь следить за этим». Дебора выглядела очень рассерженной, но, к счастью для всех нас, она сумела удержать себя в руках. «Я уверен, что вы в курсе. Тайлер Спанос была убита, а Саманта Альдовар исчезла. И я думаю, ваш сын знает что-то об этих девушках». «Почему вы так думаете?» – спросила Алана, сидевшая напротив мужа. «Вот вам еще один фокус. Мы были вынуждены крутить головами так, будто смотрим соревнования по настольному теннису». Но Дебора все равно повернулась к ней. «Он знает Саманту», — ответила она. «К тому же есть свидетели, которые утверждают, что он продал им машину Тайлер. Это угон с отягчающими обстоятельствами и с участием в убийстве. И это только начало». «Мне неизвестно, что были выдвинуты какие-либо обвинения», — произнес Акоста, и мы оба повернули голову к нему. «Пока нет», — сказала Дебора, — «но это вопрос ближайшего времени». «Тогда, вероятно, нам следует пригласить адвоката», — предложила Алана. Дебора бросила на нее быстрый взгляд и повернулась к Акосте. «Я хотела сначала поговорить с вами, до того, как за дело возьмутся юристы». Он кивнул, будто ожидал от полиции такого уважения к своим деньгам. «Почему?» – спросил он. «У Бобби серьезные проблемы», – сказала Дебора. «И думаю, он это знает. Лучшим вариантом для него стало бы прийти в мой офис в сопровождении адвоката и сдаться». «Хм, это избавило бы вас от работы, не правда ли?» – снисходительно улыбнулась Алана. Дебора пристально посмотрела на нее. «Я не против своей работы», — произнесла она. «И я в любом случае его найду. А когда я это сделаю, ему придется тяжко. Если он будет сопротивляться аресту, он может пострадать». Она посмотрела на Акосту. «Так что для него же лучше будет явиться самому». «А почему вы думаете, будто я знаю, где он?» — поинтересовался Акоста. Дебора посмотрела на него и перевела взгляд на окно. «Если бы это был мой сын, — сказала она, — я бы знала, где он находится. Или хотя бы как это выяснить». «У вас нет детей, верно?» — спросила Алана. «Нет», — ответила Деб. Повисла неловкая пауза, в течение которой Дебора молча смотрела на Алану, а затем повернула голову к ее мужу. «Он ваш сын, мистер Акоста. Если вы знаете, где он, и не скажете, когда я выдвину обвинение, это превратится в укрывательство подозреваемого». «Вы полагаете, я способен выдать полиции своего собственного сына?» — резко спросил он. «Вы полагаете, это достойный поступок?» «Да», — ответила Дебора. «Слуга закона должен соблюдать его, несмотря ни на что», — произнес я голосом диктора новостей. Акоста посмотрел на меня с таким гневом, что я почти физически его ощутил. «Можете сформулировать это лучше, если хотите». Он не стал пытаться, а просто задержал на мне взгляд еще ненадолго. Мне нечего было скрывать, и я ответил ему тем же. В конце концов он повернулся к Дебори. «Я не буду стучать на своего собственного сына, сержант», – прошипел он. «И мне не важно, что он, по вашему мнению, сделал. По моему мнению, он замешан в убийстве, распространении наркотиков и кое в чем похуже. И это уже не в первый раз». «С этим покончено», — сказала Коста. «Все это в прошлом. Алана занялась его воспитанием». Деб взглянула на Алану, которая еще раз снисходительно улыбнулась ей. «С этим не покончено», — не уступала Деб. «Более того, стало только хуже». «Он мой сын», — произнес Акоста. «И он всего лишь ребенок». «Он чудовище», — возразила моя сестра, — «а не ребенок. Он убивает людей и ест их». Алана фыркнула, но Акоста побледнел и попытался что-то сказать. Деб ему не позволила. «Он нуждается в помощи, мистер Акоста. Психиатры, психотерапевты и все прочее в этом роде. Он нуждается в вас». «Черт бы вас побрал», — сказала Коста. «Если вы позволите этому продолжаться, он может пострадать. Но если он придет сам...» «Я не выдам полиции своего родного сына», — повторила Коста. Он определенно боролся с собой, но все же побеждал. «Но почему?» — спросила Дебора. «Вы прекрасно знаете, что вытащите его. Вы же делали это раньше». Она говорила очень жестко, и Акоста, казалось, был удивлен. Он посмотрел на нее и приоткрыл рот, но ничего не сказал. И Дебора продолжила ледяным жестким тоном. «С вашими деньгами и вашими связями вы получите лучших адвокатов штата. Бобби выйдет из зала суда, отделавшись выговором. Да, это несправедливо. Но реальность такова, и мы оба это знаем. Ваш сын останется на свободе, так же, как все прошлые разы. Но только в том случае, если он сдастся добровольно». «Это вы так говорите», — возразила Коста. «Жизнь переменчива. И в любом случае, чем бы все это ни закончилось, я окажусь человеком, который предал собственного сына». И он зло посмотрел на меня. «Я не стану этого делать». «Мистер Акоста», — попыталась она возразить, но он жестом вынудил ее замолчать. «Тем более, — сказал он, — я не знаю, где он сейчас». Они посмотрели друг на друга, и мне стало ясно. Эти двое не умеют уступать. Они тоже вскоре это поняли. Дебора медленно покачала головой и с усилием поднялась с дивана. Секунду она стояла, глядя сверху вниз на Акоста, а затем кивнула. «Хорошо. Будь по-вашему», — сказала она. «Спасибо, что уделили нам время». Она повернулась и направилась к двери. Прежде чем я выбрался из объятий плотоядного дивана, рука Дебора уже лежала на дверной ручке. Когда я, наконец, поднялся на ноги, Алана тоже встала из своего кресла. Ее движение оказалось настолько неожиданным и живописным, что я застыл на полпути, наблюдая, как она встает во весь свой внушительный рост, а затем плавно скользит мимо меня, как Костя. «Так скучно», — пожаловалась она. «Ты поедешь домой?» — спросил он. Она наклонилась и клюнула его в щеку. Египетский крест, украшенный огромным бриллиантом, качнулся вперед и тоже стукнул его по щеке. «Да», — ответила она, — «увидимся вечером». Она поплыла к двери. Я, внезапно осознав, что пялюсь на нее, встряхнулся и пошел следом. Дебора стояла у лифта, скрестив руки на груди и нетерпеливо постукивая по полу носком ботинка. По всей видимости, не задумываясь о том, насколько неловко оказалась ситуация, Алана плавно подошла к ней и встала рядом. Дебора посмотрела на нее. Ей пришлось вывернуть шею, чтобы заглянуть в лицо Алане, но она с этим справилась. Алана ответила на ее взгляд безо всякого выражения и отвела глаза, когда прозвенел звонок, и двери лифта раскрылись. Алана вошла внутрь, и Дебора, скрипя зубами, была вынуждена последовать за ней, не оставляя мне никакого выхода, кроме как втиснуться между ними в надежде, что я смогу предотвратить поножовщину. Но драки не произошло. Двери закрылись, лифт заскользил вниз, и прежде чем Дебора успела сложить руки на груди поудобней, Алана взглянула на нее и сказала: «Я знаю, где Бобби». Мы не сразу нашлись с ответом. Это был один из тех случаев, когда слова повисают в воздухе, и все знают значение каждого из них по отдельности, но не сразу могут их связать, чтобы придать им тот смысл, который кажется правильным. Лифт продолжал двигаться вниз. Я поднял взгляд на Алану. Мои глаза оказались примерно на уровне ее подбородка, и мне открывался хороший обзор на ее ожерелье. Подвеска действительно представляла собой египетский крест, как я и подумал. Слегка более вытянутый, он закачивался острием, которое вполне могло проколоть кожу. Я подумал, не заработала ли она из-за него парочку шрамов. И хотя я не разбираюсь в бриллиантах, этот вблизи выглядел настоящим и был очень велик. Разумеется, Дебора, у которой не было такого вида на украшение, пришла в себя первой. «Какого черта вы хотите этим сказать?» – поинтересовалась она. Алана посмотрела на нее сверху вниз. Разумеется, с высоты своего роста она не могла поступить иначе. Но дело было не только в этом. Она смотрела на Деб снисходительно, как на что-то забавное, с таким видом, который могут напускать на себя только англичане. Наконец она ответила: «А что бы вы хотели услышать, сержант?» Слово «сержант» прозвучало в ее устах, как название какого-то занятного насекомого. Разумеется, это не могло укрыться от моей сестры, и она вспыхнула. «Мне интересно, это что, такой способ развлечься? Посмотреть, как мы, маленькие людишки, будем дергаться? Это такая игра?» – спросила Деб. «За каким чертом вам говорить, будто вы знаете, где он, когда мы обе понимаем, что вы не расскажете?» Алану еще больше позабавили слова Деб. «А с чего вы взяли, что я вам не расскажу?» Дебора шагнула в сторону и ударила по большой красной кнопке. Лифт дернулся и остановился. Снаружи раздался звонок. «Послушайте», — сказала Дебора прямо ей в лицо, или точнее в шею, «у меня нет времени на эти идиотские игры. Есть девушка, ее жизнь в опасности, и я уверена, она у Бобби, или, по крайней мере, он знает, где она. Я должна ее найти до того, как с ней случится большая беда. Если вы знаете, где Бобби, скажите прямо сейчас. Или вы отправитесь со мной в участок по обвинению в сокрытии преступления». Алану эта угроза ничуть не впечатлила. Она улыбнулась, тряхнула головой и, наклонившись через плечо Деборы, нажала на кнопку. Лифт вновь поехал. «Честное слово, сержант», — произнесла она, — «не нужно грозить мне вашими цепями и плетками. Я с радостью все расскажу». «Ну тогда хватит ходить вокруг да около. Джо принадлежит место, которое очень нравится Бобби», — продолжила Алана. «Это довольно большой участок, площадью больше сотни акров, и там никто не бывает». «Где?» — спросила сквозь зубы Дебора. «Вы слышали о пиратском береге?» Дебора кивнула. «Я тоже знал это место. Пиратский берег в свое время считался самым большим парком развлечений в Южной Флориде. Мы оба бывали там в детстве, и нам очень понравилось. Конечно, тогда мы, провинциалы, не знали ничего лучшего. Только когда не в меру агрессивная мышь открыла свое заведение к северу от нас, мы поняли, какой банальщиной был пиратский берег. К подобному мнению пришло и все остальное население Южной Флориды, и парк вскоре закрылся. Но у меня еще оставались теплые воспоминания об этом месте. «Он закрылся много лет назад», — сказал я. И Алана взглянула на меня. «Да», — подтвердила она, — «он обанкротился и много лет никому не был нужен. Джо купил его за копейки. Это очень хорошее вложение. Но он ничего с ним не сделал. Бобби любит туда ездить. Иногда он включает аттракционы для своих друзей». «И почему вы думаете, будто он там?» — спросила Деб. Алана пожала плечами. Элегантный жест, которым она в очередной раз напомнила нам наше место. «Мне кажется, в этом есть смысл», — сказала она так, словно не была уверена, знакомо ли Дебери это слово. «Там никого нет. Парк расположен в стороне от города. Ему там нравится. А еще там есть старый дом сторожа, который он велел отремонтировать». Она улыбнулась. «Думаю, он возит туда своих девушек». Лифт дернулся и остановился. Двери раскрылись, и с дюжину человек начало просачиваться внутрь. «Проводите меня до машины», — сказала Алана поверх толпы, и пошла сквозь нее в полной уверенности, что люди растворятся в воздухе при ее приближении. Как ни странно, именно так и произошло. Мы с Деброй последовали за ней, далеко не с той же легкостью, и я, к примеру, получил локтем по ребрам от женщины средних лет, а потом вынужден был остановить дверь лифта рукой, прежде чем попал в относительно свободное пространство холла. Деп и Алана уже успели пересечь его и быстро шли в направлении крытой парковки. Мне пришлось поторопиться, чтобы нагнать их. Я поравнялся с ними, когда они уже проходили в дверь парковки, и услышал конец вопроса, заданного Деборой в довольно раздраженном тоне. «Предполагаете, что я вам поверю?» Алана быстро шла вперед. «Потому, моя милая, — сказала Алана, — что Бобби ставит под угрозу все плоды моего труда». «Труда?» — переспросила Дебора. «Не слишком ли сильно сказано?» «О, уверяю вас, это тяжкий труд. С самого начала, с моей музыкальной карьеры». Она произнесла эти слова так, будто они были названием глупой и скучной книги. «Поверьте мне, это тяжелая работа, особенно если у тебя нет таланта». Она тепло улыбнулась, Деб. «И большей частью она заключается в том, чтобы трахаться с очень неприятными людьми, разумеется». «Надеюсь, вы поверите, что это не так уж и легко?» «Полагаю, намного сложнее, чем выдать полиции собственного сына», — заметила Дебора. «Приемного сына», — сказала Алана, нисколько не смутившись. Она пожала плечами и остановилась у ярко-оранжевого Феррари со съемной крышей, стоящего под знаком «Парковка запрещена». «Мы с Бобби никогда особо не ладили, чтобы Джо не думал там по этому поводу. И в любом случае, как вы тонко подметили, если с деньгами и влиянием Джо ничего не случится, Бобби спокойненько уйдет из зала суда. Но если ситуация продолжит развиваться, мы можем потерять все. Тогда для Бобби тоже настанут тяжкие времена. Джо забросит бизнес, пытаясь его вытащить, а мне придется искать себе новый источник средств к существованию. А это будет непросто. Боюсь, мои лучшие времена уже прошли». Дебора мрачно посмотрела на меня. Я тоже нахмурился. Сказанное Аланой имело смысл, особенно для того, кто не придавал значения человеческим чувствам, как я раньше. Это была работа ледяного стерильного разума. Не человеческого, конечно, но ясного. И вполне вписывалось в известное нам об Алане. И все-таки что-то здесь было не так. Может быть, дело было в том, как именно она все это подавала. Но вполне вероятно, существовало еще кое-что, чего я не мог понять, но картина как-то не складывалась. «А что вы будете делать, если Джо узнает о вашем поступке?» – поинтересовался я. Она посмотрела на меня, и я понял, в чем дело. В ее глазах мелькнуло что-то темное с перепончатыми крыльями. Показалось всего на секунду, прежде чем снова скрыться за завесой ледяного веселья. «Я заставлю его простить меня», — сказала она, и уголки ее губ поднялись кверху в чудесной фальшивой улыбке. «Кроме того, он ничего не узнает. Ведь так?» И она повернулась к Девре. «Пусть это будет наш маленький секрет, хорошо?» «Я не могу сохранить это в секрете», — ответила она. «Я должна буду вызвать оперативную группу в пиратский берег, и люди узнают». «Тогда вы должны ехать одни», — сказала Алана. «Проверить некое анонимное сообщение. Кажется, так это называется. Вы поедете одни, не сказав никому. А когда вернетесь с Бобби, никого уже не будет интересовать, как вы его нашли». Дебора пристально посмотрела на Алану. Я был совершенно уверен, она сейчас скажет, что все это просто смешно, и речи быть не может о подобном нарушении всех правил и норм. Кроме того, это слишком опасно. Но Алана усмехнулась и подняла бровь. Теперь это был уже не вопрос, а вызов. И для большей убедительности, так чтобы даже Деб это поняла, Алана добавила, «Вы ведь, разумеется, не боитесь одного мальчика. У вас такой миленький пистолет, в конце концов, а он совершенно безоружен». «Но дело не в этом», — попыталась возразить Деб. И веселье покинуло лицо Аланы. «Не в этом», — произнесла она. «Дело в том, что вы должны ехать одни, иначе поднимется большой шум. Джо знает о моем предательстве, а я, честно говоря, не хочу рисковать. И если вы будете настаивать на том, чтобы устроить там какой-нибудь... чертово сражение. И я скажу об этом Бобби, и он будет в Коста-Рике раньше, чем вы сможете хоть что-нибудь предпринять. И черные крылья еще раз показались в ее глазах, но она тут же усилием воли вернула на лицо улыбку, впрочем, не слишком приятную на этот раз. Как это там говорят? Делай по-моему или скатертью дорожка? Я мог придумать массу вариантов, не включавших в себя беспрекословное следование правилам, установленным Аланой. Мне совершенно не нравилась идея ехать в пустынное опасное место, пытаться поймать там Бобби без какой-либо серьезной поддержки, только на основании утверждения Аланы, будто он один и безоружен. Но Дебора была сделана из другого теста, поскольку она посмотрела Алане прямо в глаза и кивнула. «Хорошо», — сказала Деб. «Я сделаю по-вашему. И если Бобби там, я не обязана рассказывать Джо, откуда мы это узнали». «Прекрасно», — сказала Алана. Она открыла дверь Феррари, скользнула на водительское сиденье и включила мотор. Для того, чтобы произвести впечатление, она пару раз прибавила оборотов, так что толстые бетонные стены гаража задрожали. Она одарила нас последней улыбкой, ледяной и страшной. И я снова увидел в ее глазах бьющиеся черные крылья. Потом она закрыла дверь, тронулась с места и с ревом исчезла. Дебора задумчиво смотрела ей вслед, и у меня оставалось немного времени, чтобы прийти в себя после встречи с внутренним миром Аланы. Я был удивлен, поскольку не ожидал найти хищника в такой красивой шкуре. Тем не менее, это соответствовало реальности. Все, что я знал об Алане, характеризовало ее как безжалостное и весьма эффективное существо. Определенно, она должна была оказаться особенным человеком. Во всяком случае, это объясняло, почему она предала Бобби Акосту. Именно так и должна поступить самка дракона, защищающая свое золотое гнездо, завоеванное в тяжкой борьбе. Одним рассчитанным ударом она обезопасила свое сокровище и избавилась от соперника. Потрясающее мастерство. Моя темная половина не могла ею не восхититься. Деб отвернулась от удаляющегося Феррари и направилась к двери, ведущей обратно в холл. «За дело!» — бросила она через плечо. Мы быстро прошли через холл на Брисковилл-авеню, не обменявшись ни словом. Дебора припарковалась на запрещенном участке, заехав на бордюр. Прекрасный образчик полицейского на парковке. Мы забрались в машину, но, несмотря на спешку, она не сразу завела мотор. Вместо этого положила руки на руль и хмуро опустила голову. «Что случилось?» – поинтересовался я через некоторое время. «Что-то здесь не так», – покачала она головой. «Думаешь, Бобби там нет?» – спросил я. Она состроила недовольную гримасу, не глядя на меня. «Да не доверяй я этой сучке». Я ее прекрасно понимал. Мое краткое знакомство с истинной сущностью миссис Акоста убеждало в том, что она станет действовать только во благо собственных интересов. Каковы могут быть последствия для окружающих, ее беспокоило меньше всего. Но втайне от мужа помочь нам найти Бобби вполне соответствовало ее интересам. «Не обязательно ей доверять», — сказал я. «Она заботится только о себе». «Заткнись, пожалуйста», — предложила она, и я заткнулся. Она побарабанила пальцами по рулю, пожевала губы, потерла лоб. Я пожалел об отсутствии у меня таких хороших привычек, позволяющих убить время. Мне не нравилась идея вдвоем ехать ловить Бобби. Он не выглядел особо опасным, но, с другой стороны, многие также думали обо мне, и посмотрите, чем они кончили. Бобби мог не представлять смертельной опасности, но в самой ситуации оказывалось слишком много неизвестного и зависящего от воли случая. И кроме того, будем до конца честными, я был уверен, появись я опять во главе команды спасателей, Саманта точно не станет молчать. С другой стороны, я прекрасно осознавал, позволить Деборе идти в одиночку я тоже не могу. Это нарушит все правила, которые я установил для себя в ходе своей безнравственной жизни. И, к собственному удивлению, я обнаружил, что новый Декстер, отец Лили Энн, не лишен чувства ответственности. Я испытывал желание защитить Дебору, не допустить, чтобы с ней случилась беда. И если она собирается рискнуть, я должен быть рядом. Очень непривычное ощущение, скажу я вам. С одной стороны, я беспокоился за Дебору и чувствовал потребность уберечь ее от опасности, а с другой испытывал явное желание устранить из моей жизни угрозу Саманты. И обе противоположности с одинаковой силой притягивали меня к себе. Не означает ли это, что я застрял как раз где-то посередине между темным Декстером и Дексом Папочкой? Темный Папочка? Интересный вариант. Дебора выдернула меня из моей задумчивости, хлопнув обеими ладонями по рулю. «Блядь, я просто не могу ей доверять, мать ее так!» Мне полегчало. Здравый смысл явно брал верх. «Так ты не едешь?» – спросил я. Дебора покачала головой и завела мотор. «Нет», – сказала она. «Разумеется, я еду». Она тронулась с места и выехала на дорогу. «Но я не поеду одна». Вероятно, мне следовало намекнуть ей, поскольку я сидел рядом, что она не одна. Но машина уже мчалась с бешеной скоростью, и начал я опасаться за свою жизнь, поэтому только покрепче затянул ремень безопасности. Мне всегда казалось, что люди, разговаривающие по телефону, сидя за рулем и двигаясь на большой скорости, страдают неким серьезным психическим заболеванием. Дебора принадлежала к ним. Но семья есть семья. Я промолчал, когда она вытащила сотовый. Мы неслись по шоссе 195, и она одной рукой придерживала руль, а второй набирала номер. Судя по тому, что она нажала всего одну кнопку, он стоял на быстром наборе, я почти сразу догадался, кому она решила позвонить. И это незамедлительно подтвердилось. «Алло, это я. Ты знаешь, где находится пиратский берег?» «Да, на севере». «Хорошо, встретимся у центральных ворот. Как можно быстрее. Захвати с собой какое-нибудь железо. Все, люблю тебя». На свете очень мало людей, которых Дебора любит, а еще меньше тех, кому она готова в этом признаться, поэтому я абсолютно точно знал, с кем именно она разговаривала. «Чацкий встретит нас там?» – спросил я. Она кивнула, убирая телефон в чехол. «Подмога», – произнесла она. К счастью для моего рассудка, она наконец взялась за руль обеими руками и сосредоточилась на лавировании между машинами. До того места, где открытые всем ветрам покоились останки пиратского берега, было 20 минут езды на север, но Дебора преодолела это расстояние за 12. Слетев на съезд и дорогу, ведущую к воротам парка, с такой скоростью, которая, на мой взгляд, находилась далеко за гранью разумного. Честно говоря, Чацкий наверняка еще и не приехал. Мы могли бы двигаться намного медленней. Все равно пришлось бы торчать там черт знает сколько. Но Деб не убирала ногу с педали газа до тех пор, пока не показались ворота. Только тогда затормозила и съехала на обочину. Моей первой реакцией было облегчение. Не столько потому, что я доехал сюда с Деб и выжил, как от того, что Роджер, пират 20 футов ростом, которого я помнил еще с детства, все еще стоял на своем посту, охраняя ворота. Большая часть когда-то покрывавшей его яркой краски стерлась. Время и погода лишили его попугая, раньше сидевшего у него на плече, и сабля оказалась наполовину обломанной. Но его повязка оставалась на месте, а в уцелевшем глазу все еще светилась злая усмешка. Я выбрался из машины и посмотрел на своего старого друга. Ребенком я всегда ощущал нечто общее между мной и Роджером. В конце концов, он был пиратом, значит, плавал на большом корабле и резал на части всех, кого хотел. Тогда мне это казалось просто идеальной жизнью. Тем не менее, я испытывал странные чувства, стоя сейчас в его тени и вспоминая, каким когда-то был парк, и что для меня значил этот пират Роджер. Мне показалось, я должен оказать ему некие почести, несмотря на его потрепанный вид. Я пристально посмотрел на него и произнес «Арх!». Он не ответил, но Деб бросил на меня удивленный взгляд. Я отошел от Роджера и стал смотреть сквозь забор из сетки, окружавший парк. Солнце садилось, и в последних его лучах разглядеть можно было немного. Нагромождение вывесок и аттракционов, которые я так хорошо помнил, выцветших и пришедших в негодность после стольких лет пребывания под жестоким солнцем Флориды. Надо всем возвышалась совершенно не пиратского вида башня, которая когда-то называлась «Главная мачта». От нее отходило полдюжины металлических перекладин, на конце каждой из которых висел вагончик, забранный решеткой. Я никогда не понимал, какое отношение эта конструкция имеет к пиратам, сколько бы там флагов на ней ни висело. Но Гарри, каждый раз, когда я его спрашивал об этом, просто гладил меня по голове и говорил, что хозяева делают на этом большие деньги. И в любом случае подниматься наверх в этом аттракционе было весело. Оттуда открывался хороший вид, и если закрыть один глаз и тихонько сказать «йо-хо-хо», становилось возможным забыть, что все сооружение выглядит таким современным. Башня покосилась на левую сторону, и все вагончики, за исключением одного, либо отсутствовали, либо оказались разбиты. Но поскольку я не планировал сегодня забираться наверх, то счел это неважным. С того места, где я стоял, больше ничего не было видно, но так как у меня все равно не оказалось другого занятия, кроме как ждать Чацки, я позволил тоске по прошлому пробраться в мое сердце. Интересно, есть ли до сих пор вода в канале, проходящем через парк? Раньше по нему ходило пиратское судно. Гордость и радость пирата Роджера. Грозный корабль. Возмездие. По обоим бортам у него торчали пушки, которые на самом деле стреляли. На берегу реки находился аттракцион. Там тебя сажали в бревно и сплавляли по водопаду. А за ней, в дальнем конце парка, располагалась полоса препятствий. Связь между ней и пиратами всегда оказывалась для меня тайной. Но Деб ее любила. Интересно, помнит ли она? Я взглянул на сестру. Она расхаживала взад и вперед перед воротами, бросая взгляды то на дорогу, то на парк. Время от времени останавливалась и складывала руки на груди. Но потом снова срывалась с места. Было ясно, она сейчас лопнет от переживаний. Я решил, что самое время ее немного успокоить, обменяться детскими воспоминаниями. Когда она в очередной раз прошла мимо меня, я ее окликнул. «Деб», — позвал я, и она резко обернулась. «Чего? Ты помнишь полосу препятствий? Она тебе так нравилась?» Она уставилась на меня так, будто я предложил ей спрыгнуть с башни. «Господи Иисусе!» — произнесла она. «Мы здесь не для того, чтобы предаваться идиотским воспоминаниям». Она повернулась и пошла к дальней стороне ворот. Было очевидно, что мою сестру не захватили теплые воспоминания детства, как меня. И я засомневался, не становится ли она менее человечной, в то время как во мне просыпается все больше и больше человеческих черт. Но ее странная и очень человеческая задумчивость, проявлявшаяся в последнее время, говорила об обратном. В любом случае, Дебора, по-видимому, была убеждена, что проводить время, скрежеща зубами и мечась, как зверь в клетке, намного веселее, чем предаваться воспоминаниям о наших детских забавах на пиратском берегу. Поэтому я решил дать ей волю натоптаться, и еще 5 минут, пока не приехал Чацки, всматривался в темноту за забором. Он, наконец, появился, припарковавшись рядом с машиной Деборы, и выбрался наружу с металлическим чемоданчиком, который положил на капот своей машины. Деб подлетел к нему и одарил его своим обычным теплым приветствием. «Где тебя черти носили?» – поинтересовалась она. «Ну что?» – сказал Чацкий, потянулся, чтобы поцеловать ее, но она оттолкнула его и схватила чемоданчик. Чацкий пожал плечами, кивнул мне. «Привет, приятель!» «Что ты привез?» – спросила Деб. Чацкий забрал у нее чемоданчик и раскрыл его. «Ты просил привезти железо?» Я не знал, что именно тебе нужно, поэтому привез кое-что на выбор. Он достал штурмовую винтовку со складывающимся прикладом. «Лучшее от Хеклера и Коха», — произнес он, поднимая ее и укладывая на капот. За ней он вынул пару винтовок поменьше. «Это, милые малыши, УЗИ», — сказал он, тепло похлопав по одной из них стальным крюком, заменявшим ему левую руку, и достал 2 автоматических пистолета. «Стандартная модель. Калибр 9 миллиметров. 19 патронов в магазине. Любой из них намного лучше, чем та дрянь, которую ты с собой таскаешь». «Это папин», — сказала Дебора, но при этом взяла один из пистолетов. Чацкий пожал плечами. «Это револьвер 40-летней давности. Он мой ровесник, и в этом нет ничего хорошего». Дебора вынула обойму из пистолета, передернула затвор, заглянула в патронник. «У нас тут не высадка в Нормандии», — сказала она и вбила обойму на место. «Я возьму этот». Чацкий кивнул. «Хорошо». Он потянулся мимо нее к чемоданчику. «Возьми запасную обойму». Но Деб покачал головой. «Если мне понадобятся еще патроны, значит, я все просрала и умерла». «Может быть», — не стал спорить Чацкий. «Но что нам рассчитывать, кстати?» Деб заткнула пистолет за пояс штанов. «Я не знаю», — ответила она. «Нам сказали, что он здесь один». Чацкий поднял бровь. «Белый мужчина, 22 года», — объяснила она. 5 футов 10 дюймов, 150 фунтов, темные волосы. Но, ей-богу, я не имею ни малейшего понятия, здесь ли он вообще, действительно ли он один, и я не верю той сучке, которая дала нам эту информацию». «Угу, ясно. Хорошо, что ты меня позвала», — кивнула она одобрительно. «Раньше ты пошла бы одна с пугачом твоего отца». Он повернулся ко мне. «Декс, я знаю, ты не любишь пушки, насилие». Он улыбнулся и пожал плечами. «Но я не хочу, чтобы ты шел с голыми руками, приятель». И он кивнул на небольшой арсенал, разложенный на капоте. «Как насчет знакомства с моим корешем?» — сказал он, крайне неудачно пытаясь подражать Аль Капоне. Я подошел взглянуть. Честно говоря, я и вправду не люблю пистолеты. От них слишком много шума и грязи. К тому же они портят все удовольствие. Но на этот раз я пришел не развлекаться все-таки. «Если ты не против, я, пожалуй, возьму 2-й пистолет и запасную обойму». «Ну уж, коли мне придется воспользоваться пистолетом, это действительно будет вынужденной мерой, а 19 лишних пуль весят немного». «Ага, хорошо», — согласился он. «Ты уверен, что знаешь, как им пользоваться?» Это была маленькая шутка, такая только между нами. маленькой, поскольку только Чацки находил ее смешной. Он прекрасно знал, что я способен управиться с пистолетом. Но я решил ему подыграть и поднял пистолет за дуло. «Ну, думаю, его надо держать вот так, а целиться так», — сказал я. «Ага, отлично. Яйца себе не отстрели только, ладно?» Он взял штурмовую винтовку и перекинул ее ремень через плечо. «А я возьму эту маленькую красотку, и если вечер закончится высадкой в Нормандии все-таки, я буду готов поговорить с фрицами». Он взглянул на винтовку с тем же выражением теплой привязанности, с каким я смотрел на пирата Роджера. Очевидно, их объединяли свои счастливые воспоминания. «Чацки!» — окликнула его Дебора. Он резко повернул голову, будто она застукала его за просмотром порнухи. «Ладно», — отозвался он, — «и какой у тебя план?» «В ворота. Рассредоточиться и идти в дальний конец парка. Там была служебная зона». Она взглянула на меня, и я кивнул. «Да, я помню». «То есть там дом сторожа?» — продолжила она. «И именно там должен быть Бобби». Она указала пальцем на Чацки. «Ты будешь прикрывать меня справа, Декстер слева». «Что?» – переспросил Чацки. «Ты не можешь вот так выломать дверь и проникнуть туда? Ты спятила?» «Зачем? Я прикажу ему выйти, так, чтобы он думал, будто я одна. И вот тогда посмотрим, что произойдет. Если это ловушка, вы, ребята, прикроете мне спину». «Ага», – процедил Чацки. «Но ты же остаешься на открытом месте». Она раздраженно отмахнулась. «Со мной все будет хорошо. Я думаю, девушка Саманта тоже там. И не пытайся прикидываться Рэмбо». «Хорошо», — сказал он. «А что с этим парнем? Ты хочешь взять его живым?» Дебора задержала на нем взгляд чуть дольше, чем следовало. «Конечно», — проговорила она наконец. Но прозвучало это не слишком-то убедительно. «Пошли». Она развернулась и твердым шагом направилась к воротам. Чацки посмотрел ей вслед, затем взял пару запасных обойм, сунул их в карман и забросил чемоданчик в машину. «Идем, приятель», — сказал он. Затем повернулся и посмотрел на меня долгим и неожиданно влажным взглядом. «Не допусти, чтоб с ней случилась беда», — произнес он. И в первый раз за все время нашего знакомства я увидел на его лице нечто похожее на человеческое чувство. «Не допущу», — ответил я, несколько смутившись. Он сжал мое плечо, задержал на мне взгляд еще на мгновение, а затем повернулся и последовал за Деборой. Она стояла у ворот и пыталась дотянуться сквозь сетку до замка. «Тебе напомнить, что ты пытаешься незаконно проникнуть на территорию частного владения», — поинтересовался я. Хотя это действительно было так, но меня куда больше волновала перспектива еще раз встретиться с Самантой и выпустить ее в мир, готовый внимать ее сенсационным историям. Однако Деб потянула замок, он раскрылся. Она взглянула на меня. «Замок был открыт», — произнесла она так, будто выступала на суде. «Кто-то проник в парк, вероятно, незаконно, и, скорее всего, с целью совершить тяжкое преступление, и мой долг — вмешаться». «Да, все так. Только подожди секундочку», — сказал Чацки. «Если мальчишка здесь прячется, почему замок открыт?» Я с трудом удержался от того, чтобы броситься ему на шею, но ограничился только замечанием. «Он прав, Деб. Похоже, это ловушка». Она нетерпеливо тряхнула головой. «Мы знали, что, скорее всего, так и будет. Поэтому я взяла с собой вас двоих». Чацки нахмурился, но не сдвинулся с места. «Мне это не нравится». «Тебе это и не должно нравиться», — отрезала Деб. «Более того, тебе и не обязательно это делать». «Я не позволю тебе пойти туда одной», — не уступал он. «И Декстер тоже». При нормальном положении вещей я, вероятно, дал бы Чацки в морду за предложение в очередной раз рискнуть нежной шкурой Декстера в такой опасной ситуации. Но в данных обстоятельствах я вынужденно согласился с ним, но только на этот раз. Было очевидно, в этой авантюре должен участвовать тот, у кого есть хоть немного здравого смысла. И, окинув взглядом собравшихся, я не мог предложить на эту роль никого, кроме себя. «Да», — согласился я, — «не позволю. Кроме того, мы всегда можем вызвать подкрепление, если станет очень жарко». Вероятно, я сказал именно то, чего не стоило произносить ни в коем случае. Дебора яростно посмотрела на меня, затем подошла ко мне и остановилась в четверти дюйма от моего лица. «Отдай мне свой телефон». «Чего?» «Быстро!» — рявкнула она и протянула руку. «Ну, это совсем новый BlackBerry», — попытался возразить я. Но было очевидно, я либо отдам ей телефон, либо лишусь способности пользоваться рукой. «Ты тоже, Чацкий», — сказала она, шагнув к нему. Он пожал плечами и отдал ей телефон. «Вообще-то плохая идея, детка». «Я не хочу, чтобы кто-то из вас, идиотов, запаниковал и провалил всю затею». Она подошла к машине, бросила телефоны и свой тоже на сиденье и вернулась к нам. «Да, послушай, ну, насчет телефонов», — попытался воззвать к ее разуму Чацкий, но она оборвала его. «Черт бы тебя побрал! Я должна это сделать! И я должна это сделать так, как считаю нужным, а не думать о необходимости зачитывать права и тому подобном дерьме. Если тебя это не устраивает, заткнись и пиздуй домой». Она дернула цепь на воротах, а я иду внутрь, чтобы найти Саманту и поймать Бобби Акосту. Она сорвала замок и пинком открыла ворота. Они распахнулись с душераздирающим скрипом. Дебора кинула нас огненным взглядом. «Увидимся», — сказала она и бросилась внутрь. «Деб! Эй, Деб, постой!» — окрикнул ее Чацкий. Она уверенным шагом шла вглубь парка, не обращая на него ни малейшего внимания. Чацкий вздохнул и повернулся ко мне. «Ну ладно, парень», — сказал он. «У меня правый фланг, у тебя левый. Пошли». И он вошел в ворота вслед за Деборой. «Вы когда-нибудь обращали внимание? Сколько бы мы ни говорили о свободе, всегда оказывается, что у нас ее нет. Мало чего на свете мне хотелось меньше, чем следовать за моей сестрой в парк, где для нас явно была приготовлена ловушка. И даже если все пройдет хорошо, лучшее, на что я мог рассчитывать, это на возможность предоставить Саманте Альдовар разрушить мою жизнь. Если бы у меня оставался выбор, я бы сейчас же сел в машину Деборы и уехал в Калле-Очо, чтобы съесть стейк Паломилла и запить его Ирубиро. Но, как и все в мире, свобода всего лишь иллюзия. У меня было ее не больше, чем у человека, привязанного к электрическому стулу, которому сказали, будто он имеет полную свободу оставаться живым, пока не включат ток. Я поднял глаза на пирата Роджера, чья улыбка внезапно показалась мне весьма гнусной. «Хватит ухмыляться», — сказал я, и последовал за моей сестрой и Чацки в парк. Уверен, все мы смотрели достаточно старых фильмов и знаем, разумные люди избегают заброшенных парков развлечений, особенно когда солнце клонится к закату. Жуткие вещи скрываются в подобных местах, и любой, кто сюда забредает, обрекает себя тем самым на ужасный конец. Вероятно, у меня слишком тонкая душевная организация, но пиратский берег показался мне куда более жутким местом, чем все, что я видел не в кино. Я практически слышал эхо злодейского хохота, висящего в воздухе над темными остовами зданий и аттракционов, и мог различить в нем едкую насмешку, как будто годы забвения сделали это место жестоким и коварным. И оно ждало возможности понаблюдать, как со мной случится какая-нибудь беда. Дебора, вероятно, достаточно поверхностно ознакомилась с плохими триллерами. Казалось, будто ее не беспокоит атмосфера, и она быстро шла вглубь парка, держа пистолет наготове. А выглядела при этом так, словно направлялась в магазин, отстрелить немножечко грудинки. Мы с Чацки нагнали ее в сотни футов от ворот, и она едва взглянула на нас. «Разделимся», — бросила она. «Полегче, Деб», — сказал Чацки. «Дай нам время, чтобы проработать фланги». Он посмотрел на меня и кивнул налево. «Иди медленно и осторожно вокруг аттракционов. Заглядывай за сараи и за навесы. Осматривай все места, где кто-нибудь может прятаться. Крадись и оглядывайся. Держи глаза и уши открытыми и присматривай за Деб. Он повернулся к Дебри. «Теперь послушай», — начал он, но она отмахнулась пистолетом. «Просто продолжай делать свое дело, Чацкий, ради бога уже!» Он пристально посмотрел на нее. «Будь осторожна», — сказал он, повернулся и пошел направо. Несмотря на высокий рост и отсутствие ноги, вместо одной ноги у него был протез, я видел, как ловко он скользит между деревьями, и мне чудилось, будто закатные тени смывают с него годы и раны. Он выглядел прекрасно смазанной машиной, тенью среди теней. Все его движения были отработаны до автоматизма. И я порадовался, что он, его винтовка и опыт здесь с нами. Но прежде чем я успел начать петь гимн морских пехотинцев, Дебора толкнула меня и зло зыркнула. «Какого хуя ты стоишь?» – поинтересовалась она. Я с большим удовольствием прострелил бы себе ногу и отправился домой. Но пришлось повернуть налево и углубиться в густеющую тьму. Мы крались через парк в самых лучших полувоенных традициях. Потерянный в стране плохих триллеров патруль. Надо отдать должное Дебри, она была очень осторожна, незаметно передвигалась от одного укрытия к другому, часто поглядывая направо в сторону Чацки и налево на меня. Ее все труднее становилось разглядеть, так как солнце уже совсем село, но это означало и то, что им тоже непросто увидеть нас, кем бы они ни были. Таким манером мы проскочили всю первую часть парка, мимо бывших сувенирных лавочек, и, наконец, приблизились к первому из старых аттракционов – карусели. Она свалилась и лежала, накренившись на бок. Карусель выглядела потрепанной и выцветшей. Кто-то отрубил головы лошадкам и выкрасил их флуоресцентной краской. Это оказалось самым печальным зрелищем, какое мне приходилось когда-либо видеть. Я обошел ее, держа пистолет наготове, и заглянул за все достаточно большие, чтобы за ними мог спрятаться людоед, предметы. У дальней стороны карусели я остановился и посмотрел направо. Деб было почти невозможно различить в сгущающейся тьме. Она вошла в тень одной из больших опор, поддерживавших канатную дорогу, пересекавшую парк. Чацки я вовсе не видел. Там, где он мог находиться, стоял ряд покосившихся домиков, окаймлявших площадку для картинга. Хорошо, если он там на стороже и способен за себя постоять. И коль скоро оттуда что-то выпрыгнет, хотелось бы, чтобы его встретил Чацки со своей штурмовой винтовкой. Но разглядеть я его не мог. И Дебора тоже у меня на глазах растворялась в темноте, углубляясь в парк. Подул легкий теплый ветерок, и я ощутил запах ночи Майами. Гниющая зелень и выхлопные газы с легким привкусом соли. Ветер не принес ничего необычного, но я почувствовал, как волоски у меня на загривке встают дыбом, и услышал тихий шепот, исходящий из самого дальнего подземелья замка Декстера, а на его бастионах раздался шорох кожистых крыльев. Это послужило явным сигналом надвигающейся опасности. Здесь и сейчас что-то случилось, и было бы неплохо оказаться где-нибудь в другом месте. Я застыл рядом с безголовой лошадью, оглядываясь в поисках причины беспокойства пассажира. Но ничего не увидел и не услышал. Дебора исчезла в темноте, и в пределах видимости все как будто замерло, за исключением пластикового пакета, шевелившегося на ветру. Мой желудок, тем не менее, свело, на этот раз не от голода. Пистолет неожиданно показался мне маленьким и бесполезным. И я вдруг понял, что больше, чем сделать следующий вдох, я хочу убежать отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Пассажир мог обидеться на меня, но он ни за что не позволил бы мне рисковать собой. И главное, он никогда не ошибался, тем более сейчас, когда так ясно высказал свои соображения. Но я обязан был вытащить Дебору отсюда, прежде чем что-то произойдет. Однако что ее могло бы убедить? Она вбила себе в голову, будто должна спасти Саманту и притащить Бобби в участок за шкирку. Просто не стала бы меня слушать, даже если бы мне удалось объяснить, откуда я знаю, что наши дела плохи. Но пока я нервно сжимал пистолет, меня избавили от необходимости принимать решение. Прогремел оглушительный звук удара, огни начали загораться по всему парку, а потом земля задрожала, раздался душераздирающий скрип ржавого металла, и я услышал хриплый стон. Наверху над моей головой канатная дорога пришла в движение. Я потратил долгую драгоценную секунду на то, чтобы удивленно пялиться вверх и представлять, какие ужасы могут оттуда пролиться на мою голову. Следующий жуткий момент – коварный альтруизм завладел мной, и я повернул голову направо в поисках Деборы. Ее не было видно. Из вагончика канатной дороги надо мной раздался выстрел, за которым последовал скрипучий звук, радостный крик охотника, заметившего добычу. Это пробудило мой инстинкт самосохранения, и я нырнул в поисках укрытия под карусель. В спешке ударился носом обо что-то большое и твердое. Это оказалось отрубленной пластиковой головой одной из лошадок. К тому времени, когда я пробрался, выбросив ее наружу, скрип наверху прекратился. Я подождал, но больше ничего не происходило, выстрелы не гремели. Артиллерийский огонь тоже никто не открывал. Зажигательные бомбы не сыпались со свистом из вагончиков канатной дороги. Ничего не было слышно, кроме звука старого ржавого троса с усилием проходившего через блоки. Я подождал еще немного. Что-то защекотало мой нос. Я стер это, и на моей руке появилось пятно крови. Несколько секунд я, замерев, смотрел на него, не в силах двигаться. Мой мир сократился до этого маленького пятнышка бесценной жидкости из жил Декстера. К счастью, мой разум вернул себе способность функционировать. Я вытер руку о штаны и выбросил это из головы. Видимо, это случилось, когда я бросился в укрытие и ударился носом. Ничего серьезного. У нас у всех есть внутри кровь. Фокус в том, чтобы там ее и удерживать. Я осторожно поменял позицию, откуда мог выглянуть наружу, не подвергая себя опасности. Передвинул лошадиную голову так, чтобы она меня прикрывала, и устроил на ней пистолет. Справа от меня, над тем местом, где я в последний раз видел Дебору, проезжало то, что когда-то было вагончиком канатной дороги. От него ничего не осталось, за исключением той части, которая крепилась к тросу, и куска металлической трубы, бывшего, вероятно, частью сиденья. Безумно раскачиваясь, оно проехало мимо меня. За ним ко мне подполз следующий вагончик. И несмотря на то, что от него осталось нам немного больше, у него отсутствовали боковые стены, и он оказался пуст. Мимо проскрежетало еще несколько таких же сломанных вагончиков. Только один из них с виду находился в достаточно хорошем состоянии, чтобы в нем мог кто-нибудь ехать. Но и он пропрыгал мимо меня, ничего не выдав. Я начал чувствовать себя немного глупо, лежа под пластиковой лошадкой, покрытой осыпающейся позолотой и флуоресцентной краской, и целясь в покореженные и совершенно пустые вагончики канатной дороги. Следующий, потрепанный заброшенного вида вагончик, проплыл над моей головой, и опять ничего. Тем не менее, я совершенно определенно слышал кого-то там наверху, и предупреждение от пассажира было вполне отчетливым. Где-то в этом парке, среди напоминавших о беззаботном детстве останков пиратского берега, притаилась опасность, и она знала, что я здесь. Я сделал глубокий вдох. Разумеется, Бобби был здесь, и, судя по звукам, не один. Но в этих ветхих вагончиках не могло поместиться больше двух или трех человек. И если мы продолжим действовать в соответствии с первоначальным планом, то втроем вполне сможем изловить нескольких бестолковых детишек. Беспокоиться не о чем. Просто продолжаем ровно дышать, следуем плану, и как раз успеем домой к ужину. Я пополз назад, к краю карусели, и уже был одной ногой на земле, когда сзади, от главных ворот, раздался первобытный звук, крик племени, преследующего добычу. И я скользнул обратно под защиту моей безголовой лошади. Через несколько секунд послышались веселые голоса, топот многочисленных ног. Я выглянул, чтобы увидеть, как мимо меня идет компания из 8-10 человек. Они были преимущественно возраста Бобби Акосты, такие же, как те чудовища с ясными глазами, которых мы видели в клубе Фэнк. Впрочем, скорее всего, это были те же самые чудовища. На них были стильные пиратские костюмы, которые, я уверен, понравились бы Роджеру. Они быстренько прошли мимо и, судя по их приподнятому настроению, направлялись на вечеринку. Возглавлял их длинноволосый вышибала из клуба, державший наготове меч довольно опасного вида. Я следил за ними из-за своего обезглавленного пони до тех пор, пока они не скрылись из виду и звук их шагов не растаял вдали. Мысли, крутившиеся в моей голове, были не самого веселого рода. Соотношение сил явно изменилось, и вся ситуация выглядела теперь совсем по-другому. Я не слишком общительный человек по своей природе, но, кажется, настало подходящее время, чтобы разыскать моих спутников и постараться выжить в экстремальных условиях. Я подождал немного, убедился, что никто не отстал от компании, а затем покинул свою лошадиную голову, осторожно протиснулся к краю карусели. Насколько мне было видно, они ушли, и парк вполне мог быть совершенно пуст. Впереди справа стояло здание, которое я опознал. Я провел в нем несколько унылых часов моего детства, в течение которых пытался понять, почему это должно быть весело. Но если оно согласится меня укрыть, я прощу ему эти украденные часы. В общем, бросив последний взгляд на все еще пустой вагончик, я скатился с карусели и бросился к дому аттракционов. Снаружи здание выглядело плохо. Его когда-то разрисованные стены совершенно выцвели, и от росписи остались только следы. Я едва смог разобрать сцену радостного ограбления небольшого города веселой компании пиратов. Ее утрата, несомненно, оказалась большой потерей для мирового искусства, но это не явилось моей основной проблемой в данный момент. Перед домом горела тусклая лампа, и я вынужден был, полуприсев, обойти его, стараясь не выходить из тени. Таким образом, я очутился в противоположной стороне от места, где в последний раз видел Дебру. Но мне было необходимо найти новое укрытие. Если кто-то сидел в вагончике, он определенно видел, как я барахтаюсь на карусели, и мне нужно было поскорее уйти. Я осторожно обошел дом аттракционов. Задняя дверь безжизненно висела на одной петле, на ней все еще виднелась половина таблички. Выцветшие красные буквы ясно заявляли, что здесь «Ной вы». Я остановился у двери, держа пистолет наготове. Честно говоря, я не думал, будто кто-то будет прятаться внутри среди зеркал. Это слишком избито, должна же и у людоедов быть хоть какая-то гордость. В любом случае, от этих зеркал было мало проку даже в их лучшие дни. Что уж говорить о теперешнем моменте, когда они вряд ли отражают больше света, чем моя подметка. Но рисковать не хотелось. Поэтому я прошел мимо двери, пригнувшись, держа пистолет, нацеленным вглубь дома. Там по-прежнему было тихо, и я переместился к следующей лужице темноты. У дальнего угла здания я опять остановился и осторожно выглянул из-за него. По-прежнему ничего. Может ли быть так, что меня вообще никто не ищет? Я вспомнил фразу, которую часто говорила моя приемная мать Дорис. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним». В моем случае это было похоже на правду. Я провел много времени в бегах, но до сих пор за мной никто не гонялся. Тем не менее, я совершенно точно знал, они все еще в парке. Единственным разумным решением в моем случае было бежать, спасая свою шкуру. Но точно так же я знал, что моя сестра откажется уходить без Саманты и Бобби, а я не мог оставить ее одну. Я услышал огорченное бормотание и почувствовал, как ветер, поднятый крыльями пассажира, пронизывает меня насквозь. Разум вместе со здравым смыслом поднялись на цыпочки и закричали, приказывая мне бежать к выходу. Но я не мог, только с Деборой. Так что я сделал глубокий вдох, задумавшись на секунду о том, сколько еще вдохов мне осталось, и поспешил к следующему клочку тени. Когда-то это был аттракционом для самых маленьких детей с большими закрытыми машинками, которые медленно ездили по кругу, если кто-то поворачивал колесо в центре. Осталось только две, но время их не пощадило. Я юркнул в тень одной из них, синей, и ненадолго прижался к земле. Компания пиратов растворилась в темноте, и в пределах видимости не было никого, кто обратил бы внимание на мои передвижения в стиле рака-отшельника. Я вполне мог идти через парк строевым шагом во главе духового оркестра и жонглировать живыми броненосцами. Но рано или поздно нам придется встретиться. При текущем положении вещей мне бы хотелось увидеть их первым, поэтому я встал на четвереньки и выглянул из-за машинки. Я добрался до конца площадки с аттракционами для самых маленьких детей, и теперь мне был виден канал, по которому раньше плавал пиратский корабль. В нем все еще было полно воды, но далеко не самого приятного цвета, какой можно себе представить. Даже отсюда я видел ее жуткий серо-зеленый оттенок. Между мной и каналом находилось три опоры канатной дороги. На каждой из них висели фонари, но только на одной они излучали свет. На той, которая оказалась справа от меня. Как раз там, где я в последний раз видел Дебору. Прямо передо мной лежало темное открытое пространство, за которым был следующий кусочек безопасности. Пальмовая роща на утесе над водой. В ней вряд ли могли бы спрятаться несколько взводов вооруженных до зубов боевиков, ожидающих встречи со мной. Но другого укрытия не наблюдалось. Поэтому я выскочил из-за машинки и, пригнувшись, побежал туда. Оказаться без защиты было ужасно. И мне показалось, я несколько часов бежал по открытому, лишенному теней пространству, пока не достиг этой рощицы. Остановился у первой пальмы в безопасности, которую обеспечивал ее ствол, и опять забеспокоился по поводу того, что ожидало меня под деревьями. Я обнял дерево и заглянул вглубь зарослей. Между пальмами разросся густой подлесок, и поскольку он почти полностью состоял из острых шипов и колючих ветвей, мне совсем не хотелось прятаться там. С моего места я видел достаточно и понял, что среди кустов никто не скрывается, да и сам я не испытывал желания оставлять на их ветках куски своей плоти. Я немного отошел от ствола и уже собрался искать новое укрытие. Но в этот момент со стороны реки раздался звук, который нельзя было ни с чем спутать – пушечный залп. Я обернулся в направлении звука. Под хлопанье разорванных парусов и скрип поломанного рангоута из-за поворота показалось пиратское судно. Это казалось всего лишь мертвой оболочкой того, чем оно было прежде. Мертвой и разлагающейся. Куски дерева торчали из корпуса. Ветхие остатки парусов печально бились на ветру, и от развивавшегося на мачте веселого Роджера осталось меньше половины. Но корабль все еще гордо скользил по воде. Точно так, как я помнил из детства. Три его обращенные ко мне пушки выдохнули еще один анемичный залп. Я понял намек и нырнул в хитросплетение кустов под пальмами. Что выглядело верхом неудобства минуту назад, теперь стало благословенным укрытием. И я принялся протискиваться в самую гущу подлеска. Почти сразу же я запутался в растительности и напоролся на шипы. Попытавшись отползти от растения, которое так злобно на меня напало, я наткнулся на пальму с острыми, как пила, листьями. К тому времени, когда я сумел освободиться, у меня было несколько глубоких кровоточащих порезов на руках и разорванная рубашка. Но жалобы еще никому не помогали, и, по всей видимости, ни у кого поблизости не имелось лейкопластыря, так что я пополз дальше. Дюйм за дюймом я продвигался через подлесок, оставляя все новые и новые маленькие, но оттого не менее ценные кусочки Декстера на ветвях этих плотоядных кустов, пока, наконец, не добрался до дальнего края рощи, где спрятался за веером из листьев маленькой пальмы. И только тогда вновь взглянул на канал. Вода в нем забурлила, будто взбаламученная чьей-то гигантской рукой. Затем успокоилась и снова медленно и уверенно потекла, словно настоящая река, а не пруд в виде кольца. Тем временем гордость пиратского берега, ужас семи морей, этот проклятый корабль возмездия, остановился у старого гниющего причала, который вдавался в канал чуть правее меня. Вода опять забурлила и снова потекла спокойно. Возмездие слегка качнулся, но остался на своем месте. И, несмотря на отсутствие его грозной команды, на борту все же был как минимум один пассажир. Саманта Альдовар, крепко привязанная к грот мачте. Саманта не напоминала тех пассажиров, которых я встречал на борту возмездия в дни моей юности. У нее не было при себе ни сахарной ваты, ни пиратской шляпы. Она тяжело повисла на веревках, которыми оказалась привязана к мачте, и, судя по ее виду, находилась без сознания или даже мертва. Из моего убежища на маленьком утесе мне открывался неплохой вид на палубу. А рядом с Самантой стояла большая решетка для барбекю, накрытая крышкой, из-под которой поднималась струйка дыма. Рядом я разглядел большой пятигаллонный котел на подставке и маленький столик, на котором знакомо поблескивали под светом лампы некие предметы, которые я не мог разглядеть в подробностях. Все замерло, за исключением половины веселого Роджера на мачте. На палубе не было никого, кроме Саманты. Но кто-то еще находился на борту. Несмотря на наличие большого штурвала на носу корабля, я знал, что судно управляется из рубки. А внизу размещалась еще и кают-компания, где когда-то продавали напитки. Кто-то должен был здесь, кто-то должен управлять кораблем. Но сколько их? Один Бобби Акоста? Или достаточное количество его приятелей-людоедов, чтобы усложнить ситуацию для хороших парней, в том числе и для меня? Флаг хлопал на ветру. В небе пролетел самолет, идущий на посадку в аэропорту Форт Лодердейл. Судно слегка покачивалось на волнах. Внезапно Саманта наклонила голову на другую сторону. Пушки выдохнули еще один залп, и дверь каюты резко распахнулась. На палубу поднялся Бобби Акоста с пиратским платком на голове и совершенно не пиратским пистолетом системы Глок в поднятой руке. Он закричал, выстрелил два раза в воздух. Небольшая веселого вида компания высыпала на палубу вслед за ним. Они были примерно его возраста, парни и девушки, одетые в пиратские костюмы. Они направились к котлу, стоявшему возле Саманты, и принялись наполнять кружки из него. Глядя, как беззаботно они развлекаются, я снова начал обретать надежду, что все не так уж плохо. Да, их было пятеро, нас трое, но они явно уступали нам в весовых категориях, и они накачивались тем, что, я уверен, было наркотическим пуншем, который так им нравился. Через несколько минут все они окажутся под кайфом, одуревшими, и не будут представлять никакой опасности. Где бы ни была остальная часть компании, с этими справиться будет легко. Мы просто втроем выйдем из укрытия и возьмем их. Тогда Дебра получит то, зачем пришла, и мы сможем улизнуть и позвать на помощь. А Декстер вернется домой строить подобие нормальной жизни. И только я это подумал, как дверь каюты распахнулась, и на палубу выскользнула Алана Акоста. За ней следовали длинноволосые вышибалы из клуба и трое гнусного вида мужчин, вооруженных дробовиками. И краски мира вновь померкли, и все вокруг стало выглядеть очень опасным. А ведь темный пассажир предупреждал меня, когда мы стояли у ее Феррари. Алана — хищник. Теперь, увидев ее, я понял, она здесь главная. И мой брат оказался прав. Главой шабаша являлась женщина. И этой женщиной была Алана Акоста. Она не просто приготовила для нас ловушку. Она пригласила нас на обед. И если мне не придет в голову никакой гениальной мысли, я стану одним из блюд.